Осталась ли ты довольна моим дружеским письмом, которое должно успокоить твоего мужа? Я занимался французским языком перед отъездом и писал это письмо, вспоминая свои грамматические упражнения. Надеюсь, что все главные и придаточные предложения на месте. Это не просто оскорбительно, то, что мы должны притворяться, чтобы увидеть друг друга. Это постыдно, и я не понимаю, я просто в толк не возьму, как ты можешь так жить? Связанная по рукам и ногам, в ежедневной, ежечасной лжи, при одной мысли, о которой мне становится тошно. Я не понял бы это добровольное рабство ради детей, ради близких, для которых важно, чтобы в доме был мир. Но ты же сама писала мне тысячу раз, что нет у тебя никакого дома. Прятаться, не принадлежать себе, насиловать свои желания. Да я не могу прожить так и двух дней. Это не жизнь, а медленное самоубийство души. И это ты. Ты со своим свободолюбием, беспечностью, независимостью. Да куда же делось все это? Почему? За что ты должна каждую минуту чувствовать себя без вины виноватой? Откуда у тебя берутся силы, чтобы переносить это напряжение, эту игру в семейную жизнь, это изматывающее, перекошенное существование? Ведь рядом с ложью стоит трусость, которую ты же сама, это-то я отлично знаю, презираешь еще больше, чем ложь. Теперь, когда мы оба во Франции, теперь не увидится, да как же пережить эту бессмыслицу? Или мне бросить все и поехать на Корсику, остановиться в каком-нибудь соседнем ближайшем городке, придумать что-нибудь с помощью твоей Лючии? Напиши мне, не откладывая. Твой К. 4 июля 28 года, Бонифаче. Дорогой мой, я получила твое письмо через Лючию, и оно так взволновало меня, что уже, спрятав его в тайничок, у меня тайничок среди скал, где я храню твои письма в жестянке из-под красок, я через час вернулась и прочла его снова. Я не узнаю тебя, мой милый. Куда делось твое равновесие, из-за которого мы так ссорились в молодости? Я чуть не написала в детстве. Все в тебе сейчас настроено на одну ноту, или, как это бывает со зрением, на один цвет. Но закрой глаза и подумай спокойно. Ведь мой внезапный отъезд без согласия Георгия будет означать разрыв с ним, окончательный и бесповоротный. Дома нет, но все-таки есть Георгий, который беспомощен перед своей ревностью, и я это чувствую, стыдиться ее. Ведь в этом чувстве есть для него что-то безотчетное, как будто существующее независимо от его воли и толкающее его на поступки, в которых он раскаивается, преодолевая свою дикость и гордость. Ах, все не так просто, как тебе кажется теперь, когда мы ослеплены желанием видеть друг друга. Так вот, я приеду. План, который я придумала, основан на нашем неизменном, прочном фундаменте безденежья и все растущих долгах. Дело в том, что Георгий закончил свои панно, и надо везти их в Париж, тем более, что купец, которому мы посылали фото, предложил на этот раз вполне приличную сумму. Еще до твоего приезда было решено, что я поеду, потому что Георгий ничего не понимает в практических делах и мужественно сознается в этом. Но теперь, когда зашла речь о поездке, он напомнил мне известную загадку про волка, козу и капусту, которые должны были переплыть реку поочередно, оставив друг друга в живых. Если сперва перевести волка, коза, оставшись на противоположном берегу, съест капусту. Если перевести капусту, волк съест козу и так далее. Упомянута была эта загадка весьма добродушно, и это позволило мне в такой же полушутливой форме дать ему слово, что я не встречусь с тобой, и таким образом останется целехонька его драгоценная капуста. Словом, я убедила его, тем более, что без меня его действительно обведут вокруг пальца. Не знаю еще ни дня, ни часа, когда мне удастся заглянуть к тебе в конце августа. Может быть, рано утром. В твой отель рядом с театром «Одеон», там поблизости дешевый рынок, на который я иногда ездила, хотя он довольно далеко от нашего дома. Словом, терпение, мой друг, я умоляю тебя. А теперь еще раз хочу напомнить тебе, что ты в Париже, что Марио де ла Сен в двух шагах от тебя, выставка Пикассо, которая скоро закроется. Его можно видеть у купца, но грешно пропустить такой богатый